Глава 7. Неожиданный вечерний визит состоялся где-то через час после отъезда диверсионной группы на фронт. Сергей только закончил процедуры с группой летчиков, которых ему прислали в последний раз вместо инвалидов. Ночные полеты тёзки вдохновили руководство на создание целой ночной эскадрильи. На двух легковых машинах и с многочисленной охраной на грузовиках приехали Гришаев с Василием Петровичем и Берия. Причем ехали все в одной машине. Вторую пригнал водитель. Хотя Сергею хотелось сначала выслушать своих людей, но, зная занятость Берии, он согласился поговорить с ним первым. «Что привело вас ко мне на ночь глядя?» — спросил Сергей Берию, когда поздоровался со всеми приехавшими. «Дела, товарищ Сергей, и дела, не терпящие отлагательств», — Берия оглядывал санаторий и окружающую его местность. «Может, пригласите внутрь? Все-таки разговор не для лишних ушей». «Пойдемте, Лаврентий Павлович», — Сергей сделал приглашающий жест в сторону крыльца санатория. «Идите пока перекусите», — бросил он Гришаеву и Василию Петровичу. «У вас не будет еще вашей целебной водички?» — спросил Лаврентий Павлович, усаживаясь на стул. «Очень полезное в нашей работе средство». «Я так понимаю, вас угостил по дороге сюда Василий Петрович?» — поинтересовался Сергей. «Поэтому сразу хочу предупредить, что в данном случае больше не значит лучше. Дальше, чем просто хорошо, уже состояние не изменится. Всего лишь перерасход ценного продукта. Рекомендую запомнить состояние, после которого улучшение уже не наступает, и воздержаться от дальнейшего употребления». «Мне дали маленький глоток. Больше не было», — сообщил Берия. «Василий Петрович мне всю дорогу рассказывал, какая это замечательная вода. Надеюсь, усталость можно снять еще больше. По большей части спать приходится урывками». «Держите», — Сергей налил воды в стакан и бросил обрезанное плетение. «Так просто все делается?» — удивился Берия. «Да, это так же просто, как приказ Иосифа Виссарионовича перейти в наступление. Всего же два слова сказать надо», — поддел его Сергей. «А дальше оно само наступается. Давайте к делу, раз вы торопитесь». «Хорошо. В досье, которое вы нам передали», — Берия изучающе посмотрел на Сергея после этих слов. Тот кивнул, подтверждая. «Указаны зачастую разные варианты жизни одних и тех же людей. Почему?» «Я уверен, вы догадались, что некоторые из нас из будущего». «Как минимум двое, если судить по почерку», — вставил Берия. «Да, я из 2015-го и нет из 2300 какого-то. Только я знаю несколько трактовок происходящего в вашем времени. А из скольких вариантов отбирала нет, даже интересоваться не стал. Поэтому право разбираться с этим предоставили вам, а не стали судить со своей колокольни». Берия, не отрываясь, следил за выражением лица Сергея. «Еще вопросы?» «Как там в будущем, спрашивать не буду. Понятно, что хорошего мало, если вы решились на такое грубое вмешательство в существующую расстановку сил. Я имею в виду даже не помощь против немцев». «Вы правы. Все, что вы построили с товарищем Сталиным, разворовали и пустили по ветру. Только чудом Россия возродилась». «Пока отложим разговор на эту тему. Он сейчас не так остро стоит», — Берия собрался с мыслями. «План Ост. Вы упоминали о нем. Расскажите подробней». «Почти все вам уже должны были доложить. Вот только реальных планов так и не нашли. Немцы его скрывали даже от своих. Известен он по косвенным свидетельствам и заявлениям. Проскакивают упоминания в некоторых приказах. А лучше всего его реалистичность подтверждают действия немцев на захваченной территории». «Для чего вам ценные металлы и драгоценные камни?» «Для создания амулетов», — ответил Сергей. «Планов собрать сокровища и чахнуть над златом у меня нет», — улыбнулся он. «Как награда за труд меня вполне устраивает счет в вашем банке. И не стоит обвинять меня в излишней меркантильности», — заметив, как Берия поморщился от его слов, произнес Сергей. «Бесплатная помощь не ценится. Этому учит вся история человечества». «Да, я в курсе вашего изречения. Халява до добра не доводит. И все-таки, почему вы нам помогаете?» «Что-то часто я этот вопрос слышу в последнее время», — вздохнул Сергей. «У вас не всю информацию докладывают, что ли?» «Хотелось услышать ответ прямо от вас», — Берия смотрел прямо в глаза Сергею. «Я из России». «Нет, из России. Мы патриоты, поэтому помогаем». «А вампиры? Они совсем из другого мира, не похожего на наш. Они просто со мной, и они за справедливость. Это у них в крови. Сменить сторону они могут? Пока такой возможности нет даже в предположениях. А в будущем? Следующее поколение теоретически может. Но учитывая среднюю продолжительность жизни вампиров 1500-2000 лет, эта проблема нас волновать будет еще не скоро. Если у вас будет достаточное количество вампиров, вы сможете выиграть эту войну с минимальными потерями? Могу, но это бессмысленно. Как вас понимать, удивился Берия. А так и понимайте. В стране бардак. Криминал сросся с властной верхушкой, не хмурьтесь, так и есть. Это лично ваша недоработка. Плюс привилегии партийных деятелей, которых быть не должно. Привилегии я имею в виду. Перед законом все должны быть равны, и коммунисты в том числе. Я вообще не понимаю логику, когда на руководящую должность ставят ярого коммуниста без должного образования и опыта, но с кучей лозунгов в голове. Какой из него нахрен руководитель? Партия должна быть отдельно, а государство отдельно. Вы правы, согласился Лаврентий Палыч. Именно этого и хочет добиться товарищ Сталин. Но ему оказывается сильное противодействие. И ваше досье далеко не полное. Таких людей гораздо больше. Мои вампиры смогут вам в этом помочь, предложил Сергей. Только надо это делать постепенно и без лишних кровавых жертв. Фронт он все перемелет. Ссылка на состояние здоровья с моим появлением перестает быть достаточным основанием для уклонения от службы. Чистите ряды от швали, прикрывающейся лозунгами. Неплохая мысль, согласился Берия. А с фронта надо вернуть всех квалифицированных рабочих, ученых и студентов. Сергей сделал паузу. Вы понимаете, что в результате этой войны на фронте погибли лучшие представители нашего народа, а все дерьмо отсиделось в тылу и после войны выплыло на поверхность? А ведь это не последняя битва, которая нам предстоит. Но в результате такой пирровой победы все последующие были проиграны. «Вы правы», — после длительного молчания произнес Берия. «Чем-то еще мы можем вам помочь?» «Необходимо организовать доступ моих людей в тюрьмы, лагеря и прочие СИЗО». «Думаете, с помощью своих судей отделить зерна от плевел?» — спросил Берия. «Не только. Некоторые виновные достойные смерти могут стать пополнением для моих вампиров». «Мы предполагали, что вы их сами создаете», — удовлетворенно произнес Лаврентий Палыч. «А откуда они берутся? Насколько я понимаю, они ничем не напоминают прежних владельцев тела». «Да, это совсем другие существа. Про их появление я рассказывать не буду». «Хорошо. Подумаем над вопросом посещения спецучреждений», — согласился Берия. «Здесь еще несколько положительных моментов. Сейчас эти люди на балансе государства, которому и так средств не хватает. Даже там, где они вроде и полезны, нормальные работяги сделают все быстрее и лучше. В конечном счете это будет выгодней. Рабский труд никогда не был эффективным. Можно организовать штрафные батальоны. Зачем тратить на своих пулю? Но тех, кто своей кровью докажет, что достоин, можно и помиловать». «Это все?» — спросил Берия. «Мне уже пора ехать. Дела не ждут». «Я подготовлю вам материалы по развитию разных областей народного хозяйства. По крайней мере, все, что знаю. Там сами разберетесь, кому и что поручить». «А это ко мне каким боком?» «Вы в известной мне истории себя лучше всего показали именно как хозяйственник, а не как руководитель силового ведомства», — улыбнулся Сергей. «Хотя и на этом посту от вас очень много пользы. Мне потребуются подробные географические карты СССР. Укажу вам известные месторождения полезных ископаемых». «Много их помните?» — удивился Берия. «У меня абсолютная память», — пояснил Сергей. «Когда-то я видел карту, на которой были отмечены большинство известных на тот момент месторождений. Какую-то часть могу указать с точными координатами, а остальное обозначить примерным районом. Но это лучше, чем искать наугад». «Действительно лучше. Много месторождений?» — не удержался от вопроса Берия. «Очень. Даже крупные месторождения алмазов есть». Сергей открыл ящик стола и вытащил три фляжки с живой водой. «Возьмите. Потом отправите курьера со своей посудой и эти фляжки пришлете. И вообще, надо бы поставить производство серебряной или посеребренной посуды на поток. Боюсь, ее много понадобится». «Организуем», — Берия подхватил фляжки. «До свидания». Тихол не стал ждать, когда немцы успокоятся на ночь. Как только стемнело, он вывел отряд на берег реки Волхов и начал переправу. Вампиры быстро пересекли водную преграду и разбежались широким фронтом, глуша всех немцев, которые оказывались в их поле зрения. Бойцы Судоплатова сгрудились вокруг Натальи, взявшись за руки, так как не видели друг друга под скрытым. Дроу создавала твердую пленку на поверхности реки, по которой бойцы ее пересекали. Нет, контролировала, чтобы никто не отстал и не выскочил за край твердой иллюзии. На другом берегу их ждали вампиры, по два охранника для каждой девушки и по напарнику для каждого судоплатовца. Вампиры, пользуясь эмпатией, научились отслеживать ближайшее окружение даже под скрытым. Основной отряд ушел далеко вперед и в стороны от маршрута движения, широкой полосой прочесывая местность. Двигались не спеша, так как вампиры проверяли спящих немцев на виновность и тут же судили при необходимости. Хоть это и дольше, но решили, что в плане психологического воздействия на врага лучше состаривать и иссушать тела тех, кто этого заслуживает. Остальных добивали Нед и бойцы Судоплатова. Стреляли из пистолетов и трофейных автоматов. Если его прижать плотнее к телу, то скрыт полностью гасил звуки выстрела. А точность была не важна при стрельбе по лежачей цели в упор. В прорыв между Новгородом и Ленинградом немцы успели втянуть значительное количество войск и тылового обеспечения. Конвейер смерти работал как часы. Противник не успевал ничего понять. Расположившиеся на ночлег немцы засыпали еще крепче, включая часовых, чтобы никогда не проснуться. Нед, ювелирно освоившая работу с ножами, была прямо косой этой смерти. Даже когда она отвлекалась на мелкую мародерку, ножи, управляемые нейросетью, вырезали все живое в округе. Наталье досталось уничтожение оружия и разнообразной техники. Путем проб и ошибок она выбрала иллюзию муравьев. Правда, они были размером с небольшую собаку. Мощные челюсти позволяли им перекусывать за один раз ручное стрелковое оружие. Несколько муравьев быстро перегрызали стволы полевых и танковых пушек. Приводили в негодность с наименьшими затратами энергии любую технику, что им попадалось. Так без лишнего шума дошли до цепи озер, которые послужили естественным флангом для немецкого прорыва. Прошлись вдоль них на северо-восток и повернули обратно. Зацепили краем батарею легких гаубиц и несколько десятков танков, расположившихся на ночлег возле дороги от Новгорода до Чудова. Здесь уже Наташе пришлось выложиться по полной, опустошая запасы сиропа. Бойцы Судоплатова к тому времени были уже порядком измотаны. За короткую ночь им пришлось пробежать больше 50 километров. Только благодаря живой воде они все еще держались на ногах. Собрав отряд вместе, Тихол оценил состояние бойцов и запасы собранной энергии. Решил разделить отряд на две части. Одна пойдет к нашим, включая Наташу, судоплатовцев и часть вампиров, накопители которых залили под завязку. Оставшиеся вампиры вместе с Нед пошли вдоль дороги в сторону Чудова. Надо было добрать энергии и еще прорядить немцев. «Рассказывайте», — Сергей сел на стул, предварительно налив себе кофе. «Пусть Василий Петрович начинает, или его разорвет от нетерпения», — предложил Гришаев. Они втроем сидели на кухне, когда туда заглянул Сергей. Рона пила свой любимый кофе. Особист со скучающим видом о чем-то размышлял, а хирург листал блокнот с записями и делал пометки на отдельном листе. «Это невероятно», — сразу начал говорить он. «Лечебные свойства просто потрясающие. Если принимать просто как воду, то расход получается очень большой. Как я понял, сначала вылечивается тот орган, до которого вода доберется в первую очередь. А так как абсолютно здоровых людей не бывает, то и вода расходуется не так эффективно. Например, лежит пациент с ранением руки или ноги. Так вот, пока целебная жидкость доберется к ране, то основную свою силу она уже растратит на другие, малозначительные в данном случае патологии. Расход в этом случае может доходить до стакана на человека, но в результате мы получаем полностью здоровый организм. Хотя для того, чтобы залечить его руку, достаточно 10 мл воды и ей рану обколоть по кругу. «В 25 раз разница в расходе», — восторженно заявил Василий Петрович. «Выздоровление занимает около часа времени. Больше, чем когда вы лечите лично. Но мы можем поставить это дело на поток, используя имеющийся медперсонал. Была бы вода». «Даже так?» — хмыкнул Сергей. «Это 100 человек с 1 литра можно при легких ранениях поднять на ноги. А тяжелые случаи?» «Естественно, при тяжелых случаях расход больше. Но если бойца донесли до лазарета живым, и там есть живая вода, то практически 100% вероятность, что он останется жив. Остальное уже зависит от тяжести повреждений. Отсутствующую конечность отрастить, к сожалению, не удалось, а вот приживить недавно оторванную получилось. Гангрена тоже успешно восстанавливается. Вообще должен заметить, что у этой воды просто идеальные антисептические свойства. Любые патогенные организмы в ее присутствии погибают. Это замечательно, Василий Петрович. Продолжайте дальше исследовать методы и способы применения этой воды. Параллельно нужно разработать тару для ее перевозки, технологию ее использования. Например, перевозить до госпиталей в серебряных бочонках или канистрах. Там разливать в емкости поменьше, которые будут закреплены уже за этим госпиталем. Из тех разливать уже в шприцы или мензурки для непосредственного применения. Я же пока займусь, помимо прочего, разработкой методики изготовления живой воды в как можно большем масштабе. «Да это не проблема. Мы завтра же с коллегами это обсудим», — с оптимизмом заявил хирург. «Конкретное предложение передадите товарищу Гришаеву», — кивнул Сергей на погруженного в себя особиста. «Федя, ты чего такой задумчивый?» «Я? Думаю», — Гришаев встряхнулся. «К вам ищут подходы англичане и американцы. Пока на уровне разведок и дипломатов идет осторожное нащупывание информации». «Зашевелились, капитолюги проклятые», — радостно заявил Сергей. «Видимо, и Лаврентий Палыч из-за этого приезжал. Узнать мой настрой». «Вас это не настораживает?» — удивился Гришаев. «А должно?» — в свою очередь удивился Сергей. «Такие здоровенные коровы на дойку рвутся, если говорить их языком. Тут радоваться надо». «Не понял про язык и причину для радости», — с сомнением произнес особист. «У них аналог нашей поговорки про курицу, несущую золотые яйца, звучит как денежная корова. А радость в том, что этих денежных коров мы будем доить».